Глава 39. После того, как вождь привел меня в ремесленный чатрак на окраине Шахара, я практически на два дня застрял в обществе кузнецов и оружейников. Вчера даже заночевать собирался тут же, но Дарина выразила протест, надув губы, скрестив на груди руки и глядя из-под лобья. «Выдумал чего?» Кузнецы сказали, что за полночь еще две печи разожгут. «И что?» «Сколько лет они своим делом занимались без тебя?» Не принимала никаких оправданий она. «Ступай, а утром придешь». К нам подошел мужчина 40 лет с перепачканным сажей лицом, вытирая ветошью руки. «Это Махон», как представил мне его вождь. «Самый уважаемый и умелый кузнец в Шахаре». Из одежды на нем лишь заправленные высокие сапоги, стеганые штаны да кожаный фартук на голый мощный торс. Он очень быстро вник в мои объяснения, а когда изучил модель пушки, то, в принципе, ему уже ничего объяснять не требовалось. Литейное дело в Шахаре на очень высоком уровне, относительно того же княжества. Если они могут отливать тяжелые в полметра высотой медные ступы, что стоят у каждого четрака, то и отлить пушку – вопрос опыта и времени, которого, к слову, не так много. Пришлось повиноваться и идти в четрак спать. Но куда там? Всю ночь вертелся, думал о том, сколько всего надо успеть, не давали покоя мысли о предстоящей обкатке болотных котов воинами Шахара. Так, мучаясь думами, уснул лишь глубокой ночью, а Дарина, как только мы поужинали, сразу и уснула. Тоже набегалась за весь день порядком. Обязанностей по подготовке к исходу с нее никто не снимал. Рано утром мы с Дариной в сопровождении 10 крепких парней отправились к поляне с идолами и жертвенному камню. Если честно, то я сам не знал, как буду уговаривать котов повиноваться. Если со мной вопрос понятен, то с другими не знаю. «Здесь пока стойте». Остановил я жестом «класс». «Дарина, ты тоже. Неизвестно, как на тебя отреагирует рыжий, хоть вы и знакомы». В ответ Дарина согласно кивнула и осталась с парнями. А я прошел дальше, через капище, и остановился на границе с лесом. «Рыжий?» Я напряженно думал, то есть звал кота. Его присутствие и радостные эмоции моментально вернулись ко мне, а спустя минут 10... абсолютно бесшумно рыжий и его сородич из перебитой иноземцами стаи вышли из-за зарослей лианы. Они сразу начали нюхать воздух, шевелить ушами, а лишенные шерсти хвосты ходили ходуном, словно плетки. Насторожило их общество тех, кто остался позади меня. Я подошел ближе, успокаивая их, и пытаясь мысленно передать им информацию о том, что люди, с которыми я пришел, не опасны, и им можно доверять. Подошел ближе, потискал обоих, чувствуя, что животные успокаиваются. «Я позову Дарину. Вы ведь уже знакомы с ней, верно?» Рыжий обошел меня, лег у ног и облизнулся, а его друг опустился на задние лапы с таким видом, мол, «зови». «Это у вас шутка юмора такая?» Погладил я рыжего по голове и громко сказал: «Дарина, иди ко мне, только не спеши». Дарина вышла из-за кустов и пошла к нам. Молодец, идет медленно, смотрит на котов, улыбается. А животные, явно узнав ее, передали друг другу эмоцию вполне спокойную и даже приветливую. «Они узнали тебя», – сказал я, продолжая держать руку на голове рыжего. «Да», – ответила Дарина, приблизилась к коту примерно на метр, присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с глазами рыжего, и протянула ему к носу ладонь тыльной стороной. «Ну, здравствуй». Рыжий ткнулся ей в руку большим черным и мокрым носом, а потом чуть наклонил голову, позволяя себя погладить. «Поди ж ты, дикий зверь ведь, а все не против ласки». Второй кот тоже абсолютно спокойно отреагировал на появление Дарины, тоже лег на траву и стал лизать раненую ногу. «Только двое выжили», – прокомментировал я. «Иноземцы облаву на них устроили. Эти вырвались втроем с вожаком». «Который со сломанным клыком?» «Да, но он совсем плох был, на руках у меня умер». «А чего иноземцы стали их ловить?» «Коты и коней порезали в их лагере». «Ха-ха», Дарина задумалась, а потом спросила. «Ты говорил, 400 с тобой пришли?» «Да, они все разбрелись на пару суток хода. Нечего им тут всем делать. В Шахаре лошадей нет, а в этих местах на такое количество зверя еды не хватит». «Вот об этом я и подумала. А позвать ты их сможешь?» «Они позовут», – ответил я и погладил подраненного кота по спине, на что тот отозвался утробным урчанием, хотя нет, скорее ленивым таким тихим рыком. «Сходи, приведи всех и остановитесь у жертвенного камня». «Хорошо». Если к запаху коты привыкли и особо на него не реагировали, то, увидев, как на капище вышли люди, животные явно напряглись. Рыжий поднялся с земли и, вытягивая голову, стал нюхать воздух, демонстративно скалился, но беззвучно бил хвостом о землю, а я всеми фибрами давал понять животным, что эти люди не опасны, что они друзья и что им тоже надо помогать, как и мне. Когда коты немного успокоились, я потянул Рыжего за шкуру на холке. «Пойдем». По очереди, то с Рыжим, то с его сородичем, я сначала подходил к жертвенному камню, снова уходил к границе леса, возвращался обратно, наблюдал и за котами, и за парнями, которые наверняка впервые так близко видят болотного кота. Их скорее напряжение, чем страх, я отчетливо чувствовал. Потом парни по одному стали подходить, разговаривать с животными, пытаться погладить. «Погладь коте!» Что-то вспомнилось мне, и я невольно улыбнулся. Спустя полчаса тактильного и визуального знакомства я решил, что на сегодня достаточно, так как животным эти смотрины уже перестали нравиться, и они, обнажая клыки, начали демонстрировать нервозность. «Все, на сегодня хватит», – сказал я, подняв руку. «Завтра также встречаемся на окраине Шахара». «Какие же они...» Не знал, как выразить словами свой восторг, скуластый парень, что был самым молодым из всех воинов. «Согласен», – кивнул я, – «сплошное величие, клыки, когти и 3 центнера чистых мускулов». Явно не уловив смысла сказанного мной, парень смущенно кивнул. «Все, можете возвращаться в Шахар». Спустя час я был опять в кузнечно-литейном Четраке, где кипела работа. Дымились 4 печи, превращая в однородную массу многие килограммы собранной медной и оловянной посуды. Подмастерья уже в который раз проверили, как соединены желоба от печей с небольшой выемкой в плотно утрамбованной песчаной смеси, которой была забита литейная яма. Я, изводя себя мыслями «получится, не получится», крутился рядом и, похоже, только мешал. «Пайгамбар уже 2 раза приходил. Хашияр тебя ждет». Махон понял мои терзания. «Ступай, все равно остывать будет долго». «Послушай, а вот такой же ствол, только длиннее в 3 раза. Сковать долго?» Я кивнул на модель пушки, что стояла на крышке бочонка с водой. «Грубая работа», в которой уже раз оценил ковку Махон. «Выковать сможем». «Да?» – доставал я мастера. «Да, только с этим...» Махон прищурился и попытался просунуть мизинец в ствол. «Придется повозиться». «А стол? Стол готов?» – не унимался я. «На полене проверили?» «Проверили», – улыбнулся Махон. «Покажи». Махон провел меня между другими мастерскими и деревянными сваями Четрака к мастерской оружейников, где собран специальный стол, на который впоследствии будет выставлена и отцентрована бронзовая чушка с несовершенным отверстием ствола, и которое надо будет пройти стальным пером, шириной около 8 см, накованным на толстый металлический прут с воротком и фланцами под струбцину. Вороток предстоит крутить нескольким подмастерьям на лесах над столом и следить, чтобы утяжеленный гирями верхний фланец дошел до нужной отметки, дабы не просверлить насквозь изделие. Затем перо сменят на банник, обернутый войлоком и политый маслом, с абразивом, и начнется шлифовка внутренней поверхности ствола, который по расчетам получится чуть больше 3 дюймов. Да, шахарские оружейники делают первую 3-дюймовку. Но если быть до конца честным и вспомнить мои видения во время транса в храме предков, то далеко не первую в этом мире. И, должно быть, генная память помогает Махону воспроизвести то, что уже однажды имело место в истории. Так может, и выкованный ствол так отполировать получится? Надо пробовать, но сначала давай закончим с одним, и потом возьмемся за другое. Да, правильно, согласился я, почувствовав, что остальные мастера и подмастерья начинают смотреть на меня, мягко говоря, как на умалишенного. Давай закончим с этим. Махон продемонстрировал мне полуметровый обрезок бревна, в центре которого было просверлено отверстие диаметром чуть больше теннисного мяча. Отметив, что отверстие почти идеально, я нехотя покинул четрак, а спустя полчаса, успев немного перекусить, отправился к Хашияр. Дарина собралась было со мной, но я отправил ее в компании Пайгамбара к шорникам, что заняты изготовлением упряжи и седел. Главная шаманка меня хоть и обрадовала, но одновременно и расстроила. Изучив щепотку кристаллов, похожих на соль, она заявила, что знает, где добыть то, что мне нужно. «Правда? И далеко это?» «В горах». «И Кербских?» — хмыкнул я. «Нет, там». Хашияр указала на окно, за которым были видны вершины гор. «Это камень из пещер. Его придется намочить и толочь. Он не такой чистый, как этот порошок, но духом они едины». «Как скоро ты сможешь отправиться?» «Я не пойду. Скажу Кесару, он найдет и принесет». «Тогда скажи Кесару, пусть отправляется немедленно. У нас очень-очень мало времени». «Да», – спокойно согласилась Хашияр. «Времени до момента, когда Шахар будет поглощен потоками огня, все меньше». «Ты знаешь, когда это произойдет?» «Конечно». «А вождь?» «Он не знает. Никто не знает. Лишь я и Пайгамбар». «Это он сказал, когда. Он уже все видел». «Только не спрашивай Пайгамбара об этом. Не искушай ни его, ни себя». «Хорошо». Я нахмурился и направился к выходу из ритуального зала. Остановился в арке и добавил. «Поторопи Кесара». «Да, Белли». Хашияр медленно и низко поклонилась. В суете, которая после слов Хашияр мне стала казаться бесполезной, прошло 3 дня. Каждый вечер я валился спать, не чувствуя ног, и просто с чугунной головой. Рано утром мы с Дариной отправлялись на капище, где с шахарскими воинами и котами проводили время до обеда. Стала наваливаться какая-то депрессия. Я боялся, что к исходу я не успею ничего из того, что запланировал. Не радовали уже 2 отлитые пушки, для которых теперь изготавливались лафеты на больших 1,5-метровых колесах. Не радовало, что в нескольких мешках, которые Кесар со своим отрядом следопытов приволок из пещер в горах, были камни, напоминающие известняк, но если их растолочь, смешать в определенных пропорциях с серой и углем, то получался отличный черный порох, нуждающийся, правда, еще в гранулировании. Но пилюлю бодрости я получил за ужином от Дарины. Увидев, как погруженный в свои думы и без аппетита я ковыряюсь в миске, она вздохнула, нахмурилась и сказала. «Нет, не такого человека я полюбила». «О чем ты?» «Попав в трехречие из своего мира, ты был не такой растерянный, как сейчас. У тебя были силы, желания и воля выжить среди нас. Ты не такой, как другие. Я это сразу увидела. Полюбила тебя». «Ничего не изменилось, кроме того, что это место вот-вот провалится под землю». «Люди верят в тебя. Я верю в тебя. А ты мучаешь себя черными мыслями. Посмотри на этот народ. Они делают все, чтобы не подвести тебя. Они делают все, что ты говоришь. Уже столько много сделано и приготовлено к исходу. Только ты сам в себя еще до конца не веришь». После этих слов Дарина легла на циновку, отвернулась и укрылась с головой одеялом. А я, выудив из ранца в углу кисет и трубку, отправился гулять по ночному шахару. Другой ободряющий пендель я получил утром во время занятий с котами. Животные уже спокойно воспринимали шахарских воинов. Рыжий позволил двоим из них несколько метров проехать на своей спине. Но когда в седло Рыжего забрался старший из учеников, все пошло не так. Воин дал волю эмоциям после того, как Рыжий отказался поворачивать туда, куда указал наездник. Рыжий скинул его, а тот в сердцах толкнул кота рукой. «Я не успел ничего сделать». Взмах лапы, блеснули клыки, грозный рык, кровь, крик боли и ужаса. Я в два прыжка оказался около Рыжего и Подранка, как я уже стал называть второго. Рыжий приготовился для прыжка, выбрав следующую цель. «Уходите все отсюда!» – крикнул я, а сам повис на шее у Рыжего, косясь на убитого шахарца. Кот скалился и рычал. Я крепче обнял его за шею, а Подранка поманил к себе рукой. «Успокойтесь, прошу, вам ничто не угрожает». Я оглянулся и убедился в том, что все покинули поляну. Спина Дарины мелькнула за кустами. Усевшись на землю, тихо сказал. «Что же вы? Идите и не возвращайтесь, пока не позову». Рыча, скались и прижав уши, коты медленно пошли прочь от капища. Но эмоцию вины и одновременно какое-то непонимание и недоумение я все же уловил. Свободные, гордые животные не могут понять, что они сделали не так. Не могут понять, почему они должны таскать у себя на спине кого-то еще, кроме меня.